Глава 21. Световид ходил по гостиной взад-вперед, но ни единым грубым словом не высказал злости. Он просто молчал и ждал, хотя давалось ему это нелегко. Федька же сидела в уголке и пыталась читать старый номер живописца, в котором обнаружила словарь щегольского наречия. «Дамы и кавалеры так уже не говорили». И Федьке казались забавными модные устаревшие словечки, особенно насмешило именование любимого предмета болванчиком. Потом явились разом в Испрепар, Дальновид и Потап. Сильфы принялись докладывать о своих подвигах, перебивая друг дружку. С Данцеркой можно встретиться и узнать, как вышло, что ее в отравлении обвинили, говорил в Испрепар. Я уж дал денег, кому надобно. «У них там бешеный дом! Сперва не поняли, что девица отравлена, потом как-то догадались, так мало им полиции!» Откупщик Красовецкий примчался, госпожу Васильеву чуть не прибил, выкрикивал Дальновид, орал на всю итальянскую. «Выйди все тут, вороны бессмысленные, дуры бестолковые! Отдавайте мне девку, я вылечу!» Двух немцев докторов с собой привез. Там доктора у постели чуть драку не полезли. А как узнал, что отрава была замешана в малиновое варенье, его чуть удар не хватил. Он-то варенье и посылал в подарок. Помолчи ты, Христа ради. Откупщик ее травить не станет. А Данцерка что-то знает. С ней нужно срочно встретиться. Сам не встревай. Туда родня съехалась. И там же наш фигурант был замечен, его Лисицына привозила. Уж не для того ли, чтобы на него поклеп взвести? Можешь ты помолчать. Возмущенный нелюбезным Дальновидовым поведением, Веспрепар взял его за плечи, развернул лицом к дверям и вытолкал из гостиной, проводив пинком пониже спины, не сильным, а скорее символическим. Я знаю, кто девицу отравил. Но без Данцерки доказательств не имею. «Ничего ты знать не можешь», — сказал Световид. «Тебя притом не было». «Ну, ладно, не могу. Но голова-то у меня на плечах есть». Тут ворвался Дальновид с обнаженной шпагой. «Вот только сунься!» — пригрозил он в Испрепару. «Световид, выслушай, и ты, Фадетта». «Сейчас нас логика приведет прямиком к отравителю. Да ведь очень просто все. Если в отравлении винят кого-то небогатого, нечиновного, того, кто за себя постоять не может, значит, очень удачно след заметают. И истинный виновник хохочет во всю глотку. Кому смерть девицы нужна?» «Да Платовой и нужна. Только это не она. Уж больно там все подстроено. А трава в пудренице где лежала», — сказал Веспрепар. «Спрячь шпагу, дуралей, не то отберу и поломаю. Еще нужна, может статься, княгиня Ухтомской. Коли начнется судебное дело, ее сыночка в ненаглядных обвинят в убийстве Глафиры Степановой, денег понадобится великое множество». Сейчас госпожа Васильева их бережет и не тратит. Хочет дочке дать знатное приданое, а дочки не станет. Она будет старшей сестрице и племянникам помогать. Тут все очень просто. — Да, это резонно, — согласился Световид. — Но вы ж все сказали, что достоверно, и предаетесь вымыслам. А Потап ждет. Кликните его скорее. Великан вошел, поклонился и развел руками. «Прости, дурня, Дмитрий Иванович, я ведь фигуранта упустил!» «Как это вышло?» — спросил Световид. «Ты не казнись, а рассказывай, как есть. Садись, Потап Ильич». «Как? Он повел меня к мойке, где его товарищ квартирует, тот, Василий, которого велено сыскать. И мы его нашли, сидел дома, валеные сапоги подшивал. Я сел с ним толковать, а этот голубчик возьми и сбеги. Ну, доложу я, твердый орешек. Руки у меня чесались его в зубы брязнуть, а? Знать ничего не знает, доносчиком, вишь, быть не желает. На силу я из него вытянул, где может обретаться Шляпкин. Это, говорю, не такой секрет, коли не от тебя, а от других узнаю. Да только время упущу. Может, он в беде, а из-за тебя, дурня, ему вовремя помочь не сможем. С тем я и пошел. И пришел к Покровскому храму, и поворотил направо, как велено, и стал искать зеленые крытые ворота. И вдруг слышу: «Стой, стой!» Гляжу, а это Василий за мной бежит. Такой, вишь, чудак. Федька поневоле расхохоталась. «В береговой страже еще не такие водятся», — утешил Потапа Световид. «Ну, пошли мы к Шляпкину вдвоем. А у него дома сидит злющая баба. Как спасли, сам не ведаю. Изругала нас матерно, велела искать Шляпкина у его баб. Мы выскочили. Василий говорит, повезло трошке с женой ее за место цепного пса ночью на двор выпускать. Но, говорит, я знаю, к которой куме он мог бы податься. Она от меня неподалеку живет. Пошли к ней. Она божится, что с год его не видала. Василий гаркнул, а плеух посулил. Тут, правда, и обнаружилось. Шляпкина-то травили, едва жив остался. До кумы еле дополз, она его в чулане с дуру спрятала. Остаточно не с дуру, — заметил Выспрепар. Когда он к ней приполз, спросил, как не спросить. Приполз в самом начале Масленицы, а в понедельник или во вторник того она с перепугу уж и не помнит. Упал у порога, думала, покойник. Но она, баба сообразительная, затащила внутрь, стала отпаивать молоком, еще чем-то, травами, что ли, и он оказался крепок, только струхнул и выходить из дому не желал, и к нам не вышел. «Кого-то он здорово боится», — сказал Потап. «Сейчас лежит, рвет его, заговаривается, но жив. И, сдается, будет жить. Там с ним Василий остался. Он мне так сказал. С тобой говорить не станет, а мне проболтается, кто его употчивал. Мы, — сказал береговая стража, — мы с чужими толковать не любим». «При нужде Василию есть чем отбиваться?» — спросил Световид. «Так я отчаял, мы этого Шляпкина сюда перевезем. Андронушка за тем страдальцем ходит, ну и за Шляпкиным бы присмотрел. У нас собирается полк свидетелей», — вдруг сказал Дальновид. «Тот-то кашу заварим. Надобно написать господину Моське». «Перестаньте вы звать его Моськой!» — вдруг рассердился Световид. «Не дай бог при чужих брякните! У него есть имя, он вам не мальчишка. И это все мироброд. Как приклеит словечко, с песком не ототрешь!» — нашел виновника Выспрепар. «Он ведь и некоторую персону слоном прозвал, прям картинку нарисовал. И идет преогромный слон, силище немереной, а у ног его вьется крошечная черная моська и брешет. И мироброду пора бы поумнеть!» Федька слушала одним ухом. Ей было о чем поразмыслить. Она пыталась в голове совместить события с годами. Когда она еще девочкой, навестив деда, услышала историю о человеке, которого вытащили из воды у самого берега. Там лед был потоньше, он провалился и погиб бы, потому что в придачу был ранен. Но по странному стечению обстоятельств Федькин дед ночью оказался там же, на берегу. Он не рассказал внучке, что там делал зимней ночью, и она ломала голову над несообразностью. Дед всегда был в здравом рассудке, и что за ночные слоняния у пожилого человека? Как всякому ребенку, он казался ей старым, словно праотец Адам. А о том, что 50-летний мужчина может сдружиться с какой-нибудь бойкой кумушкой и навещать ее в отсутствие мужа, а в итоге улепетывать, едва успев натянуть штаны, она и помыслить не могла. И поскольку дети не метят воспоминания датами, то почти невозможно было понять, когда дед рассказал про того человека. Был и другой вопрос. Мог ли знать о спасенном Устин Карпович, обитатель Федькиной недвижимости? Она решительно не помнила, когда он появился. Дед умер 2 года назад. Это Федька помнила точно. А Устин Карпович, овдовевший муж его сводной сестры, появился, кажись, 5 и не то 6 годами ранее. Федька тогда училась в театральной школе и не могла зимой часто навещать деда. Она даже обрадовалась, что 2 старика, съехавшись, будут друг за дружкой присматривать. Устин Карпович в присмотре как раз нуждался. Он был из отставных унтер-офицеров, имел несколько ранений и порой тяжко от них страдал. С другой стороны, дед занимался огородом и шил на продажу кожаные рукавицы, которые лишь зимой нужны. А Устин Карпович, человек богомольный, кормился при церкви, трудился в свечной мастерской, так что дома всегда были свечки. По всему выходило, что нужно съездить на Васильевский. Ведь если дед вытащил на берег раненого, то, может, услышал от него что-то любопытное. «Фадет-то Румянцев исчез, и это плохо», — сказал Световид. «Мог бы хоть записку прислать». «С кем?» — спросил Воспрепар. «Да он, сдается, невеликий любитель писать записочки. Сильно я сомневаюсь в его грамотности». «Нет, когда надобно, он пишет», — возразила Федька. «Сейчас принесу». Она сходила в палевую комнатку, принесла крошечное послание, которое думала сжечь, да не сожгла, и предъявила сильфам. Хохота она никак не ожидала, однако смеялись все и очень громко. «Это почерк дальновида, матушка», — сказал Воспрепар. «Вот кто к нему в секретари нанялся». Федька выхватила у него записку и сунула в печь. «Тебе, дальновид, придется опять нанести визит Лисицыным. Может, они уже вернулись? И если наш вертопрах там, извлечь всеми средствами». Положение осложняется тем, что девица, которая ему вдруг полюбилась, опасно больна, если только вообще жива, и он от расстройства может наделать дурачеств. Тут Световид нахмурился. «Воспрепар, ты должен завтра встретиться с Платовой и как следует ее расспросить. Если ее сразу потащили в казематку, значит, есть основания. Видно, она болталась возле Васильевского дома и была замечена. Но она и сама могла в таком случае что-то заметить. По крайней мере, мне бы очень этого хотелось. С утра этим займусь. Потап Ильич, возьми Пахомыча, возьми Тимошку, поезжай и привези Шляпкина, да поскорее. Исполню. Того плясуна Василия с собой брать, как сам пожелает. Фадетта, для тебя дела пока нет. Не хочешь ли поехать с дальновидом вызволять Румянцева из когтей прелестницы?» Игривые эти слова Световиду не удалось произнести весело. «Я никогда не имела дела с прелестницами». «Да тебе и ни к чему». «Все вооружены?» — вдруг спросил Световид. «Да», — нестройным хором ответили сильфы и Потап. «Я напишу Мироброду, пусть тоже приходит ночевать. Мироброд у нас слабое звено в цепи. Его похвалят за скрипичные экзерсисы, а он и расхвастается будущим журналом». Федька смотрела, как он распоряжается, и желание проучить этого спесивого гордеца крепло, наливалось силой, становилась прямо-таки бронзовым. Она знала, как это можно сделать. Оставалось дождаться утра. В назначенный час Федьку позировать не позвали. Но Григорий Фомич, принеся ей завтрак, велел опять одеться по-мужски. Она вышла в гостиную и обнаружила там всех сильфов. Световид, сидя в углу возле клетки с Цицероном, писал какое-то письмо. Воспрепар, уже готовый к выходу, заново раскладывал по карманам всякое добро. Платок, табакерку, деньги, какую-то книжицу, сложенные бумаги. И скажи частному приставу, что его десятские проворонили ночную драку, напомнил Световид. Кабы не Потаповы кулачищи, имели бы мы мертвое тело. Ну, Пахомыч тоже расстарался, усмехнулся Воспрепар. Улыбка вывернутых губ была уродлива. Он сам знал это. И усмешка оказалась краткой. Надо его особо наградить. Он-то нас всех и спас. Скажу непременно. Федька поняла, что ночью привезли Шляпкина. Дальновид, быстро набрасывая ровные строки, одновременно допекал птицу просьбами. «Цицеронушка!» «Скажи, справедливость восторжествует!» Попугай молчал, молчал, да и заорал сердито. «Ромашка, амурчик!» «Кто?» — вскинулся возмущенный дальновид. «Кто выучил?» Воспрепар засмеялся и был таков. «Как Шляпкин?» — спросила Федька. «Лежит. Достаточно... Оживет и еще будет плясать. Натура у него прочная, — сказал Световид. Не ходи к нему, Фадетта, с ним наш Андронушка возится. Когда ему полегчает, навестишь. Федька кивнула и уселась в углу. Световид неожиданно подошел и сел рядом. Скучаешь по театру и по береговой страже? «Чего по ним скучать?» — буркнула она, не желая признаваться, что странная жизнь сильфов ее не радует, а музыки уже до боли не достает. Но он усмехнулся и покачал головой, как взрослый, которого пытается надуть дитя. «Мир велик», — сказал Световид, — «а человеку свойственно сужать его до размеров чуть ли не собственного гроба. Ты играешь в шахматы?» «Нет». «Отчего? Мне это скучно. Хотя, если бы я хотела ставить танцы, шахматы бы пригодились, это очень удобно. Там есть первые и вторые дансеры, и есть фигуранты. И белые фигуры непременно были бы дамами, а черные — кавалерами. Это хороший ответ. Продолжаем». Федька пожала плечами. «Однажды я играл в шахматы с дедом. Мне было тогда лет 10. Доска лежала на большом столе, мы увлеклись, и фигуры в нашем воображении ожили, обрели рассудок и нрав. Вдруг на доску шлепнулась черная лапа и потащила к себе ферзя, за которого я только что брался, я даже вскрикнул. А это мы не заметили, как на стол прыгнул кот и стал наблюдать за игрой. Шахматисту очень удобно, он знает количество фигур и ходы каждой. Не напоминает ли тебе это береговой стражи? А коли бы вдруг на доске появилась фигура с новыми свойствами, вы бы пришли в отчаяние. Дед изобрел для меня игру. Мы с ним придумывали такую фигуру, чтобы оживить игру и приблизить ее к жизни. Додумались до кентавра. В трудную минуту игры можно обменять своего коня и ладью на эту фигуру, совершающую гигантские скачки. Потом додумались до ловушки-невидимки. Перед началом игры каждый задумывает на своем поле одну клетку и записывает ее на бумажке. Попав туда, вражеская фигура погибает, и своя тоже, если игрок растяпа. Если привыкаешь всю жизнь двигать 16 фигур, а нечистая сила вдруг подсовывает 17-ю, можно сойти с ума. Ты жила в береговой страже, словно пешка на шахматном поле, где правила неизменны, и могла дружить только с себе подобными. Чем и объясняется твоя любовь, ничего лучше на этом поле не нашлось. Я не хочу говорить об этом, господин Световид. Я пережил это, Фадетта. Мне было примерно столько же лет, сколько тебе, но мой мир был даже более узок. люди, которые любили меня. Книги, живопись, музыка, породистые кони, охота. Даже врагов не было, так мне казалось. Когда все это рухнуло, знаешь ли, я даже благодарен людям, из-за которых лишился того мира. Я увидел новые просторы, новые возможности, завел, наконец, друзей. Правда, все это получилось не сразу. Цыпленку, который пробивает клювиком скорлупу, тоже, наверное, неуютно, когда кругом столько пустого места. Но если он останется в скорлупе, то никогда не станет петушком или курочкой.